Лондон. Сначала этим именем назывался небольшой кельтский поселок, хотя история до сих пор точно не определила эпоху, когда кельтские племена бретонцев возродились на месте нынешнего Лондона. Потом римляне построили здесь укрепленный лагерь, и долгое время, ровно 400 лет, в стране продолжалось римское владычество. Юлий Цезарь первый раз высадился здесь в 55-м, а второй в 54-м году до нашей эры. Но основное завоевание Англии началось лишь при императоре Клавдии в 43-м году уже после Рождества Христова. Лагерь римских легионеров как раз совпадал по территории с теперешним Сити, хотя с тех пор этот район и значительно расширился. Под римским владычеством Лондон впервые принял вид настоящего города. К этому времени он был уже довольно значительным торговым пунктом. Римская башня, заканчивавшая стену Сити, стояла на месте нынешнего Тауэра, а холм, где сейчас возвышается собор святого Павла, раньше был увенчан римским храмом Дианы. Впоследствии Лондон очень сильно пострадал во время ожесточенной борьбы между королевой Боадикеей и римлянами. Город был истощен и осадой 367 года, пока не высадился и не рассеял нестройные ряды осаждавших полководец Феодосий. Но, несмотря на свое значение, в те времена Лондон еще не был возведен в ранг столицы. Археологические остатки той отдаленной эпохи очень скудны, и самым главным является так называемый лондонский камень, вправленный в фасад одной из церквей. Ученые относят его к III веку, когда во времена римского владычества камень находился в центре лондонского форума. От него расходились все дороги и отсчитывались расстояния. Римляне ушли из Британии в 412 году, но окончательно их владычество прекратилось только к середине V века, когда в стране водворилась старинная бретонская власть. Однако воинственные и более сильные соседи еще долго мешали бретонцам установить свою полную самостоятельность. В 585 году страну покорили саксы, основавшие в ней 7 графств. В их числе было и графство Эссекс, в пределах которого находился тогда Лондон. Когда саксы приняли христианство, Лондон стал резиденцией их первого епископа. К началу XI века Лондон находился в расцвете своего развития, и король Эдуард Исповедник сделал город столицей Англии. Однако после битвы при Гастингсе несчастливый для страны победоносный предводитель норманов Вильгельм Завоеватель торжественно короновался в Вестминстерском аббатстве английской короной. Римские стены, подновленные и укрепленные, служили лондонцам не только для обороны от внешнего врага, но и для защиты от королевской армии. Нормандские короли, завладев Лондоном, не рискнули поселиться в центре Лондона среди враждебного населения. Они стали укрепленным лагерем у стен Сити, а потом и свою стоянку обнесли стенами. Так возник Тауэр, и так существовали бок о бок Сити за своими стенами и король за укрепленными башнями Тауэра. Вскоре он даровал жителям Лондона первую хартию, в которой обещал сохранить в силе все их старинные права. Крепостной замок Тауэр, таким образом, строился не только для контроля над устьем Темзы, но и для острастки непокорных горожан. Однако Тауэр был лишь частично построен Вильгельмом Завоевателем, потом он расширялся и перестраивался при многих королях. За долгие годы своей истории Тауэр выполнял различные функции. В средние века в его стенах чеканили монету, позднее в нем хранился государственный архив и находилась обсерватория, пока ее не перевели в Гринвич. И, конечно, с самого начала своего существования Тауэр, как и другие средневековые крепости и замки, служил тюрьмой и местом заключения пленных коронованных особ. Пленниками Тауэра были французский король Жан Добрый, герцог Орлеанский. Здесь 25 лет просидел Шарль Орлеанский. В 1535 году в замке был казнен знаменитый мыслитель Томас Мор, мечтавший о городе солнца. Туристам и сейчас показывают место у ворот изменников, где дочь великого гуманиста, прорвав кордон стражи, в последний раз бросилась на шею отцу. Сегодняшний Тауэр стоит на широком поле коротко подстриженной травы. Высокие стены, казематы из потемневшего камня, засыпанные рвы. Узкими бойницами хмуро глядят на Темзу его квадратные башни. Туда же смотрят жерла старинных пушек, поставленных на газоне у парапета набережной. Место прежнего вала теперь превращено в сад и плац для военных учений. Среди многих достопримечательностей старинного замка есть низкий дом, построенный в голландском стиле королем Генрихом VIII. Сейчас в нем обитает конетабль, комендант Тауэра, а во время Второй мировой войны здесь содержался Герман Гесс, заместитель Гитлера по партии, посланный им в Англию. В кабинете конетабля стоит старинная алебарда, связанная с давней традицией. Если ее острие было повернуто к преступнику, когда его везли по городу, все знали, он осужден на смерть. Мимо комнаты конетабля можно пройти в большую темницу, где некогда томились Мор и Рейли, знаменитый мореплаватель, пират и одновременно известный английский поэт начала XVI века. В Тауэре до сих пор совершается знаменитая церемония «Ключи королевы», которая происходит у одной из башен, где находится внутренний двор. Тусклые фонари освещают уходящие вдаль массивные стены, гулко стучат каблуки солдат, одетых в красные мундиры и медвежьи шапки. Перед входом в башню неподвижно застыли четверо часовых. И вот появляется главный сторож в красной ливрее и с фонарем в руках. Он встает между часовыми и в сопровождении их уходит запирать крепостные ворота. После этого он входит во внутренний двор Тауэра, и часовой громко спрашивает сторожа: «Кто идет?» «Ключи!» — кричит в ответ один из четырех солдат охраны. «Чьи ключи?» — вопрошает часовой. «Ключи королевы!» «Входите! Ключи королевы Елизаветы!» — кричит часовой. Тогда сторож со своей охраной проходит во внутренний двор, где уже выстроен новый караул, 12 солдат во главе с офицером. Сторож снимает шляпу и произносит краткую молитву, после которой он уносит ключи в комнату коменданта, где они хранятся до следующего дня. Эта церемония не прерывалась ни разу в течение более 700 лет, даже во время войны. Только тогда солдаты были одеты в защитную форму.